поэты не рождаются случайно. Они летят на землю с высоты. Их жизнь окружена глубокой тайной, хотя они открыты и просты. Глаза таких божественных посланцев всегда печальны и верны мечте. И в хаосе проблем их души вечно светят тем мирам, что заблудились в темноте. Их отзывают высшие миры, неведомые нашему сознанию, по правилам космической игры. Они уходят, не допев куплета, когда в их честь оркестр играет туш. Актеры, музыканты и поэты, целители уставших наших душ. Цветы, венки собьют. Они уходят вдаль, но никогда не умирают, и в песнях, и в стихах своих живут. А может быть, сегодня или завтра уйду и я таинственным гонцом туда, куда ушел. Ушел от нас внезапно поэт и композитор Виктор Цой.